Глава 15. Сестры Некрон. Сегодняшний урок закончился без сучка и задоринки. Экзамен состязания между командами стал неплохой разминкой в сравнении с нагоняющими сон объяснениями магических концепций и технологий. Однако, проходив в Дельзагей целую неделю, я не обнаружил никаких признаков налетов людей, шалости духов и даже интриг богов. На всякий случай, пока буду оставаться настороже, иначе не сумею защитить Дельхейт. Но при сложившихся обстоятельствах хорошо бы меня ждало разочарование. Впрочем, настолько ослабевшие демоны как-то же умудрились процветать до сегодняшнего дня. Видимо, как-либо действовать мне не придется. Не ожидал, что в стране демонов станет настолько мирно. Мир скучен, но весьма неплох. Это просто я еще не ощущаю этого. «Кстати!» Начала жаловаться Саша, идя позади, когда мы выходили из ворот Академии Владыки Демонов Дельзагейт. «С какой это стати я должна идти вместе с вами?» Миша пару раз моргнула и задумчиво наклонила голову на бок. «Думаю, что раз мы стали одной командой, то должны как следует сдружиться. Я вошла в вашу команду, но не помню, чтобы говорила, что стану вашей приятельницей. Впрочем, если тебе что-то не нравится, можешь уходить». «Вот как? Ну тогда я пошла. До свидания». Развернувшись, Саша пошла в противоположную нам сторону. Миша, не отрываясь, смотрела ей в спину. Хоть ее лицо ничего не выражало, но ей, наверное, было грустно. Ничего не поделаешь. «Помнишь, как во время экзамена состязания между командами я внезапно появился перед твоим замком?» Саша остановила свой шаг. «Показать, какую магию я использовал?» Саша обернулась, легонько качнув двумя своими хвостиками. «Я использую Зект». Так и знал, что её это сильно заинтересует. «Как хочешь». Я подписал заклинание Зекта, использованное Сашей. «Держи». Я протянул Саше свою руку. «Ну что еще? Я ведь сказал, что покажу тебе. Через физическое ощущение будет быстрей. Даже если так, почему я должна брать тебя за руку? А ведь недавно ты послушно это делала». После этих слов лицо Саши залилось румянцем. «Там просто ситуация была такая. Вот почему дворняги...» Непонятно, зачем начала оправдываться она. «Я в любом случае не смогу показать это, если мы не возьмемся за руки». Саша нехотя взяла меня за руку. «Миша?» «Ага». Миша взялась за другую мою руку. «Миша и Саша, возьмитесь за руки». «Что? Зачем?» Как резко у нее, однако, меняются выражения лица. «Если не хочешь, чтобы я показал это, то мне как бы до лампочки. Я расторгну контракт, и ты ничего не увидишь». Саша стала послушной и протянула руку Мише. «Вот, пожалуйста». Миша робко взяла Сашу за руку. «Сожмите руки покрепче». «Вот так?» Саша крепко сжала мою руку. Мою руку Миша сжала крепко, а вот руки Саши едва коснулась. «Еще. Сожмите руки еще крепче, так я не смогу использовать магию». Саша крепко взяла Мишу за руку. «Ага». Миша тоже сжала ее руку. Не знаю почему, но мне показалось, что ее постоянно пустое выражение лица сейчас расплывалось в радостной улыбке. Едва я подумал, что все обошлось, как заметил, что Миша глазами словно взывает ко мне. «Не волнуйся», — сказал я ей своей улыбкой. «Эй, о чем это вы там глазами говорите?» Саша уставилась на нас. «А что, хочешь с нами?» Я взглянул Саше прямо в глаза, от этого ее лицо тут же покраснело. «Ха, кстати, Саша, ты не привыкла смотреть в глаза людям из-за своих магических глаз разрушения?» «Что? Это вовсе не...» Окончание фразы она проглотила. Видимо, я угадал, ведь это вполне естественно при нестабильном контроле магических глаз разрушения. Если ты по неосторожности взглянешь именно кого-то, то можешь убить ненароком. «Ладно, используй же эту свою магию побыстрей». «Да понял я, не шуми так». Я использовал заклинание Гатом, поле зрения окрасилось в белоснежный цвет, и через мгновение мы были уже прямо перед моим домом, лавкой кузнечного делая оценки «Солнечный ветер». «Так и знала. Утерянная магия Гатам, соединяющая две точки пространства между собой. Это точно она!» — резко сказала Саша. Видимо, она проанализировала заклинание по остаткам магической силы. «Ну, полагаю, что иначе и быть не могло. Это мой дом. Хочешь зайти, раз выпала возможность?» «Потом об этом. Это ведь было заклинание Гатам. Ты ведь полукровка. Где ты выучил технику утерянной магии? Расскажи мне!» Саша была так заинтересована в этом, что подошла ко мне вплотную. «Если хочешь знать, то зайди ко мне в гости». «С чего это должно заходить в дома каких-то там дворняг?» Не стесняйся!» Саша злобно зыркнула на меня. В ее глазах появились магические круги. «Не пойду я!» «Значит, ты уходишь? Ну тогда до завтра!» Саша развернулась и спросила Мишу. «А ты пойдешь к нему?» «Ага». «Пойдем. Поговорим сегодня про утерянную магию». Для вида сказал я и прикоснулся к входной двери. «Подожди!» «А?» Я обернулся. «Я тоже!» С некоторой неловкостью сказала Саша. Сказав это, она потупила голову от смущения. «Ну что еще? «Можно мне тоже зайти? Пожалуйста!» Я невольно усмехнулся от ее хиленького окончания фразы. «Да». Саша облегченно вздохнула. «Хочешь зайти в гости?» «Вовсе нет, ясно тебе? Моя цель — Гатам и только он. Можешь перестать уже строить свои догадки, пожалуйста?» «Ну так-то оно так, но нельзя же настолько всерьез воспринимать шутки. Впрочем, думаю, что хоть это и может показаться неожиданно, но, возможно, она просто хотела зайти в гости. Ладно, перестану подбивать ее, а то Миша совсем поникнет». Я открыл дверь, отчего зазвенел колокольчик. Стоящую у прилавка мама заметила меня и в припрыжку подбежала ко мне. «С возвращением, Анасик. Ну и как прошел сегодняшний экзамен состязания?» Напряженно спросила меня мама. «Я победил». Мама тут же ослепительно улыбнулась и обняла меня. «Какой ты у меня молодец, Анасик. Настоящий гений. Тебе всего месяц, а ты уже выиграл у старших товарищей. Сегодня вечером устроим пир». И как будто этого было мало, начала гладить меня по щекам, чем сильно смутила меня. «Мам!» Энергичность моей мамы, как всегда, поражала. «Да, и еще я снова привел гостей». «Ой, снова Мишеньку? О, я смотрю, у вас с Анасиком любовь-морковь». Мама буйно пихала меня локтем в бок. А потом сказала стоящий позади меня Миша. «Заходи, Мишенька. И еще?» Всплыл в голове мама вопрос, видимо, из-за того, что она не ожидала сразу двух людей. «Здравствуйте, матушка. Меня зовут Саша Некрон. Впредь будем знакомы». Саша приподняла подол юбки и изящно поклонилась. «Хм, она весьма вежлива. Я думал, она и маму назовет дворнягой, но, похоже, у нее нет причин дискриминировать тех, кто не является учеником Академии Владыки Демонов». «Матушка? Не может...» Похоже, маму что-то шокировало. «Анасик! Анасик!» И тут мама закричала с побледневшим лицом. «Анасик привел вторую невесту!» Мама снова слишком разбуянилась, а Саша была ошеломлена. Ну и как прикажете это понимать?» «Сашенька, Сашенька, успокойся и выслушай меня, ладно?» Обратилась мама к Саше с искренним выражением лица, крепко схватив ее за плечи. «Да, все хорошо, я спокойна». Кратко ответила Саша, моей до сих пор не успокоившейся маме. А затем сказала то, чего совсем не следовало говорить такой девушке. «Я пока не могу ничего сказать, ведь Анасику всего месяц. Я не держу на тебя зла, но знаешь, у него уже есть невеста. Мишенька!» На мгновение она заколебалась, выдержала короткую паузу, а затем сказала. «Ха, вот как. Но меня это не волнует». Весьма спокойный ответ. Думаю, уже после такого даже мама придет в чувство. «Не волнует, не волнует. Ты согласна быть любовницей? Анасик, Анасик, почему же ты так популярен у девушек?» Смотрю, мама себя не изменяет. Как всегда, понимает все в точности наоборот. «Прошу, подождите немного. Все совсем не так. А, значит, ты намерена отбить его у Мишеньки?» Саша озадаченно взглянула на меня. А интересно, надо сказать, ситуация складывается. Пусть еще чуть-чуть все будет идти своим чередом. «Послушайте, вам же известна фамилия этой Миши?» «Некрон, да? Меня зовут Саша Некрон». «А, ну тогда...» «Вот, мы сестры, и нам всего лишь довелось случайно познакомиться с ним, и...» «Сестры соперничают за Анасика! Что же мне делать? Анасик такой красивый парень, что разрывает узы между дружными сестричками!» В это время дверь с грохотом отворилась, и из нее вышел еще один проблемный человек. Мой отец. «Анас, ты знаешь, твой папка тоже когда-то был озорным! Я тогда фехтованием немного занимался, ха-ха!» Папа тоже начал расходиться вовсю. «Вот зачем? Просто зачем ты вдруг начал рассказывать о своем прошлом?» «Так что я прекрасно понимаю твои чувства. Ты мальчик, и, наверное, хочешь немного попроказничать. И я, как отец, во многом тебя понимаю. Но знаешь...» Выражение лица стало по-настоящему серьезным, и он сказал. «Я так завидую, что у тебя сразу две!» «Хм, пап, ты ведь понимаешь, что сейчас проболтался о своих истинных намерениях?» Саша протяжно вздохнула, наблюдая за нами. нелепыми родителями и ребенком. «Эй, Анос, возьми на себя ответственность!» «Жениться на тебе?» Лицо Саши залилось румянцем. «Да я не об этом совсем, дурак!» «Какая же она шумная!» «Эй, Миша, ты тоже скажи что-нибудь!» Она задумалась и затем сказала. «Саша, тебе нравится Анос?» «Дура!» «Хм, а они, похоже, неплохо ладят. Хоть Саша и называл ее куклой из тряпья. Интересно, почему?»